взвизгнула Мира, резко повернувшись к нему. Пол поспешно отпрянул, едва не перекинувшись вместе со стулом. «Значит, вы думаете, что я не сумею убедить его?» продолжала Мира, сверкая глазами. «Нет, почему же?» дрожащим голосом ответил Джуден. «При вашем темпераменте вы, пожалуй, убедите кого угодно». «И я так думаю, значительно», — сказала Мира. «И это будет чертовски трудно», — вставил я. «Если твой отец сказал, что она — это ты, убедить кого-либо в обратном будет трудно». Бармен принес большой бокал с коктейлем для Миры. «Это мое изобретение, мадам». Мира взяла бокал с синевато-зеленым напитком и сделала хороший глоток. Глаза ее закрылись, дыхание перехватило, каблучки мелко застучали по полу.